15. Собравшиеся слушали Цивилиса с большим сочувствием, и он тут же связал их обрядами и заклятиями, полагающимися у варваров в таких случаях. К Канинефатам, смотри примечание 40-е, были отправлены послы с поручением убедить их поддержать затеваемое предприятие. Примечание 40-е. Германское племя Канинефатов, обычная форма энтонима в надписях Канунефаты, обитала в дельте Рейна и по левому берегу реки, западнее Баталов. Конец примечания. Это племя, похожее на баталов по происхождению, языку и доблести, но уступающее им численностью, занимает часть острова, о котором упоминалось выше. Цивилис тайно привлек на свою сторону приданные британским легионам баталские когорты, которые были, как я рассказывал, переведены в Германию и находились в это время в Могонциаке. Примечание 41. Вспомогательные когорты 14-го легиона. Смотри книгу вторую, главы 66 и 69, примечания 149 и 151, книги второй. Могунцак, ныне Майнц. Конец примечания. Среди канинефатов большой известностью пользовался человек по имени Бреннон, происходивший от знатных родителей и отличавшийся безграничной, хоть и бестолковой, храбростью. Его отец много раз восставал против римлян и в свое время отказался принимать участие в смехотворных походах императора Гая, смотри примечание 42, сумев при этом избежать наказания. Примечание 42. Гай Калигула, дабы возвеличить себя как полководца, инсценировал победоносный поход против германцев и сам себе присудил за него триумф. Смотри, Светоний, Калигула. Конец примечания. Слава, окружавшая эту мятежную семью, привлекала к Бреннону симпатии соплеменников. Канинефаты поставили его на большой щит и подняли на плечи. Он стоял, слегка покачиваясь, высоко над головами людей. Это значило, что Бреннона выбрали вождем племени. Он тут же договорился с живущим за Рейном племенем фризов, смотри примечание 43, и они вместе устремились к зимним лагерям двух когорт, смотри примечание 44, расположенных вблизи от берега океана. Примечание 43. Германские племена фризов в первом веке нашей эры занимали побережье Северного моря от устья Рейна до устья Эмса. Сейчас фризы живут в основном на территории Голландии. Примечание 44. Как явствует из главы 17, имеются в виду вспомогательные когорты, состоявшие из галлов. Конец примечаний. Солдаты не ожидали нападения, да если бы и ожидали, все равно не могли бы справиться с противником, ибо их было слишком мало. Германцы захватили и разграбили лагерь, а потом бросились преследовать и убивать римских торговцев и обозных слуг, которые, считая, что время мирное, разбрелись по всей округе. Угроза нависла и над другими укреплениями. Видя, что защитить их не удастся, префекты когорт распорядились их сжечь. Все солдаты, когорты и отдельные отряды собрались в возвышенной части острова под командованием Примипелиария, смотри примечание 45, Аквилия. Примечание 45. Смотри примечание 112, книги 1. Конец примечания. То была армия лишь по названию, не представлявшая собой подлинной боевой силы. Вителий еще прежде вызвал из расположенных здесь когорт всех лучших бойцов и заменил их нервиями, смотри примечание 46, и германцами, набранными по окрестным селам. Их было мало, и они тяготились своим новым положением. Примечание 46. Племя белгов, занимавшее земли по реке Самбре между Шельдой и Маасом. Конец примечаниям.